в здравом рассудке и понимает, что для этого нужно делать. Следовательно, карма не вечна. Поэтому мы говорим, что из пяти объектов Ишвара, Джива, Пракрити, время и карма четыре вечны, тогда как карма не вечна. Дорогие друзья, продолжение книги «Бхагавад-гита, как она есть» вы сможете послушать в наших следующих передачах.